Когда она вошла в небесные селения, ее со всех сторон собор небесных сил в благоговении и тихом изумлении из глубины небес слетевший сокружил. «Кто это?» — шепотом друг друга вопрошали. Давно уж из страны порока и печали не восходило к нам в сиянье чистоты столь строго девственной и светлой красоты. И тихо радуясь, она в их сон вступает, но, замедляя шаг, свой взор по временам с заботой нежную на землю обращает и ждет, иду ли я за нею по следам. Я знаю, милая, я день и ночь на страже, я Господа молю, молю и жду, когда же?